Она появилась снова. Я ее не видел, но мне рассказывали рабочие. Опять она передвигалась на фоне неба. К окнам ни разу не приближалась, словно не хотела, чтобы ее увидели. Он заглянул мне в лицо. Как воспринимаю это предположение? Не смеюсь ли над ним? Я изобразил усиленное внимание, хотя в память записывать было нечего. Объективной информации ноль. Когда случилась авария? Еще через день. Также погибли два водолаза и робот. Об аварии есть подробный отчет. Мы знакомились с ним, совет, напомнил профессор. Можете посмотреть копию. Спасибо, уже познакомился. В памяти четко всплывали цифры и строки отчета. Заметны были даже дефекты шрифта и ленты. Полустертая лапка буквы «Л», «Марашка» над цифрой 6. То, что я услышал здесь, прибавляло очень мало к уже известному по отчету. Существенным было только сообщение о способе передвижения тени. Резко ускоряло движение, иногда зависало. «Большое спасибо», — сказал я профессору и его жене, сотрудникам, и для убедительности приложил руку к груди. Этот жест я наблюдал неоднократно, и не только на киноэкране. Вы мне очень помогли. Мы подошли к длинному белому зданию. На правой половине входной двери под пластмассовым колпаком находился информационный пульт. Профессор набрал на диске и клавишах код. Тут же на табло вспыхнул ответ. Дверь открылась. Мы взошли на эскалатор, который и довез нас до номера. «Здесь вам будет уютно», — сказал профессор. «Номер небольшой, но в нем есть все необходимое». «Наш видеотелефон 413», — быстро проговорила Людмила и повторила. «413, запомните?» В ее голосе сквозила надежда. «На что?» Я закрыл дверь своего временного жилища, осмотрел его. Номер был меньше гостиничного, но распланирован с особой тщательностью. Выдвижная кровать, в углу за дверью душ с переключением, морской, пресный, ионный. Трубы ультрафиолетовых стерилизаторов, установка микроклимата, стереоокно с набором пейзажей, телестенка с переносным пультом, разноцветные коврики-очистители на полу и потолке, видео-радиотелефон с несколькими экранами, телетайп. Над ним светящиеся буквы «ПС», обозначающие, что имеется прямая связь с городским вычислительным центром. Устройство «ПС» обеспечивало быструю доставку заказанной информации и дополнительное обслуживание. По «ПС» можно получить даже ту информацию, которой нет в вычислительном центре города. ВЦ свяжется с объединенной вычислительной сетью региона и передаст ваш заказ. Если вы просили книгу, вам страницу за страницей покажут ее на экране или напечатают с помощью телетайпа, согласно вашему желанию. Все это может мне пригодиться вскоре, но сейчас надо обработать сведения, услышанные от жителей города, включить их в общую информацию об аварии и загадочной тени, и попробовать сделать новые выводы. Я набрал по ПС код заказа и, получив ответ, запросил в городском ВЦ данные о защитном колпаке города, состав материала, геометрия, светопроницаемость. Затем я снова стал вспоминать все, что читал и слышал о морских чудовищах. Некоторые сведения я перепроверял, связавшись через ВЦ автобиблиотекой. Я рассматривал на экранах изображения ящеров, знаменитой Несси из шотландского озера Лох-Несс, ее сородичей, обнаруженных у берегов Аляски в проливе Шелихова в южной части Тихого океана. Среди них имелась разновидность плезиозавра с двумя парами мощных плавников и суживающимся к концу пятиметровым хвостом. На длинной шее подымалась небольшая по сравнению с туловищем голова. Застрекотал телетайп, отпечатал все, что можно было разыскать в библиотеке об анатомии, характере,